Он стал рассматривать из любопытства материал с Катиной точки зрения, и оказалось, ничего не пропало, а что-то даже высветилось. Разделить беду. В конце концов, иногда лишь это разделить и нужно. Три раза он делал ей предложение, три раза. После третьего она рассказала ему все. Про чемоданы, сберкнижку, Тимошу, телеграмму, сапоги. Вечером он пришел к ней с рюкзаком и тремя толстыми набитыми рукописями портфелями. «Знаешь, — сказал он Павлику, — я вдруг понял, что вполне могу быть твоим папой. Ты посмотри на меня внимательно». «Я еще не знаю», — ответил Павлик. «А вы умеете делать порох, как китайцы?» «Я научусь», — пообещал историк. «Мне надо сегодня», — заявил Павлик. Скоро родилась Машка. Бабушка была совсем старенькая, но дом вела хорошо и объясняла это тем, что силы ей дает самая хорошая жизнь. В понятие «хорошая жизнь» вошла и неожиданно возникшая Катина мать. Она появилась в Северске, в самую распутицу, в войлочных сапогах. Когда они увидели ее мокрые сапоги и дешевую круглую гребенку, которой она ежеминутно проводила по волосам, они подумали с бабушкой, что с ней, матерью, как обычно, все плохо. И ошиблись. Мать осела, остепенилась, жила у сына в Ухте, растила внуков, а в Северск приехала за справками для пенсии. Северск хранил несколько юных трудовых лет из ее стажа. Справки нашлись без труда, что очень удивило мать, приготовившуюся к борьбе и штурму. Она смотрела на бумажки на столе просто с оторопью, ибо сама точно не помнила, сколько и кем тут работала. Катю она восприняла почти равнодушно. «Ты не моя», — говорила, — «ты бабкина». Ее был сын, о ком она рассказывала с восторгом, уважением. Катя поискала в душе обиду и не нашла. Она купила матери кожаную обувь, та очень удивилась, что на нее тратятся в этом брошенном ею доме. Подержала на руках Машку, вздохнула и положила обратно. Катин муж ей не то что не понравился, но показался мельче, незначительнее собственного сына, который какую хочешь машину соберет и какой хочешь ток починит. Прослышав от северчан про Катину московскую историю, сделала только один вывод. «А с квартиры тебя надурили, ты должна была в ней остаться». Но тут же подумала и добавила: «А ну и Москву, я жила там, в Бескудниках. Ну и что? Красную площадь всего раз видела. А так можно и на самолете туда смотаться». На том и кончили. После отъезда матери бабушка стала прихварывать, лежала, смущаясь бездельем, но душой, если и не совсем счастливая, умиротворенная наверняка. «Все, в конце концов, получилось», — говорила она. «Все, даже не путяшка, — это она, дочери, — остепенилась. А за тебя, Катька, я просто довольна. Одно тебя прошу сделать. Как-нибудь съезди в Загорск. Поставь свечу Сергию Радонежскому и скажи ему от меня за все спасибо». Сергия бабушка уважала давно, а с тех пор, как Катин муж рассказал ей, какую роль сыграл святой в освобождении Руси от монголо-татарского ига, совсем его полюбила. И посещение Лавры было единственной неосуществленной мечтой бабушки. Тем более был Загорск не просто святым местом, но и родиной, откуда приехала ее мать за ссыльным мужем, чтобы разделить с ним в Северске плохое. Поклялась Катя бабушке перед смертью, что съездит в Загорск и поставит в Лавре свечу. «Павлику только не говори», — прошептала бабушка, — «не то застесняется». Ему было тогда 11 лет, а Машка как раз пошла в школу. Приказание Кати скрывать от сына правду о его родном отце бабушка выполняла, но в самые последние свои дни вдруг занервничала, стала вспоминать Колю. Катя испугалась, и случилось ужасное. Она испытала облегчение от смерти бабушки. Не понимали люди, чего уж она так убивается над гробом. Старухи-то как-никак под 80. А у Кати разрывалось сердце, что своим потаенным страхом за сына она приблизила конец самого преданного ей человека. На похоронах бабушки